Он казался все меньше рядом с той, что уходила из его мира, а ей приходилось сгибаться в три погибели, чтобы не высовывалась голова, когда они бежали полем на берег стоячего пруда. У нее округлились бедра, ей становились тесны все блузки, и теперь уж она не позволяла нюхать свои подмышки, как бывало раньше, когда он, вытянув нос, убеждался, что от них пахнет потом, и дразнил ее грязнулей. Однажды вечером с железнодорожной станции привезли на повозке подержанное пианино, и вдова в вечном трауре научила ее играть по слуху вальс «Алехандро». Началось хождение в гости, чтение стихов, гуляние по главной улице в обнимку с подругами, поверяющими друг другу свои тайны. Тогда-то он с отчаяния решил научиться играть на каком-нибудь из этих блестящих инструментов, чтобы поступить в духовой оркестр муниципалитета. По вечерам публика всегда аплодировала солисту, играющему на трубе или кларнете, а их имена для пущей славы были выставлены на пульте. Воспоминания об утраченной чистоте еще больше распалили его гнев против той, что выбросила его на улицу. А он-то думал, что подобная женщина может быть другом. Все они одинаковы, по имени шлюхи, по фамилии дерьмо. Книга врезалась острыми краями в руку, словно упрекала его в предательстве, а вокруг разливалось зловоние от намокших индюков, от цесарок, просунувших облезлые, как у грифов, головы сквозь прутья клеток. Зеленый банан, раздавленный чьим-то каблуком, источал терпкий аромат. Героическая симфония, написанная в память великого человека. Досада уступила место стыду. Никогда он ничего не добьется, не вырвется из комнаты для прислуги, не избавится от стирки носовых платков, от рваных носков, стянутых веревочкой над большим пальцем, если одного воспоминания о жалкой проститутке достаточно, чтобы отвлечь его от истинного и возвышенного. Он открыл книгу, ее страницы казались голубыми в свете неонового фонаря. Вслед за чудесным скерцо, полным движений и блеска, идет финал, гимн радости и свободы с танцами и весельем, с вдохновенными маршами, звонким смехом и причудливыми завитками вариаций. И тут, в середине финала, снова появляется смерть. Еще есть время услышать конец. Он остановил такси и подъехал к театру в тот миг, когда за красной портьерой зазвучали первые такты финала. Швейцар, зная, что больше никто не придет, подремывал, сидя на высоком табурете и положив голову на ящик кассы. «Долго еще?» — спросил швейцар, удивившись его возвращению. «Минут 9», — ответил он и добавил, желая блеснуть своей осведомленностью. «У хорошего дирижера вся симфония идет не более 46 минут». Подняв глаза, он снова увидел сквозь пелену дождя старый особняк, поблекший, обветшалый. Мирадор был пуст, должно быть, люди, собравшиеся для бдения, вернулись в озаренные свечами комнату. Он вспомнил старушку, которая там жила. 2 недели назад он наблюдал за ней, встав на койку и выглядывая из своего слухового окна. Ему нравилось смотреть, как она поливает цветы из зеленой детской лейки. Да, ровно 2 недели назад, ведь это было в день его рождения, когда, получив от отца небольшой перевод, он сам себе подарил героическую симфонию. Старые стертые пластинки, которые, впрочем, звучали совсем неплохо. Его умилила эта старушка, повязанная белым платком, склонившаяся над цветочными горшками и кастрюльками с мятой и розмарином. Так же выглядели негритянки в его горном селении, которые поливали свои бегони, прежде чем приступить к молитве в вечерний час, когда на землю ложились длинные тени, а в горах исходили призывным воем волчицы, приманивая задыхающихся от нетерпения боязливых стражей низины. Вдруг он подумал, не старушка ли умерла там в доме? Впрочем, вряд ли. Эти негритянки живут до 100 лет. Иные из них еще путешествовали с железным браслетом на щиколотке в трюме невольничьих кораблей. Когда ему заплатят жалование, он пойдет к ней в гости, хотя они и не знакомы, принесет какие-нибудь дешевые сладости из тех, что продавал у церкви Святого Ангела кондитер-гитарист, разложив на украшенном бумажными кружевами подносе пастилу, хворост, песочное печенье, меренги, бисквиты, а вокруг них зеленые, красные и желтые карамельки с начинкой, отдающие на вкус мятой, гранатом или абсентом. Ему необходимо было убедиться сегодня же, что старуха жива, и этим завершить обряд очищения. 2 недели назад он купил пластинки героической, чтобы подготовиться к слушанию симфонии в концерте, и этот поступок казался ему достойным Баха, который пешком отправился в Любек, чтобы услышать маэстро Букстехуде. Дитрих Букстехуде, годы жизни 1637-1707, немецкий композитор и органист. Но когда настал великий вечер, он отказался от высшего познания ради объятий потаскухи. Ему необходимо сегодня же убедиться, что старуха жива. Так необходимо, что он готов был помчаться в дом с Мирадором сразу же, как только доиграют финал. Он должен удостовериться, что не она лежит там в гробу, окруженная свечами.